Глава 13. Пока шагал к проезжей части, быстро просмотрел историю сообщений родительского чата. Вначале родители Лены звали моих к себе. Мой отец, судя по истории, даже и не возражал. Но потом к чату присоединилась моя мать, и их приоритеты резко изменились. В итоге родители встречаются в пафосном месте в верхней части города, имеющем название «Народ». На самом деле ходят слухи, что заведение построено специально под первого президента. Вроде даже есть специальный зал, в который никого, кроме него, есть не пускают. И чек чуть не самый дорогой в городе. Но когда это кого-то останавливало? Если верить рассказам о родителях жениха и невесты, имеющих целью произвести друг на друга неизгладимое впечатление. Охрана народа, встречающая всех входящих у резных ворот входа на территорию, поначалу не хочет меня пускать внутрь. «Парень, иди дальше». Вежливо и внешне миролюбиво, говорит огромный мужик лет 30, ростом за 2 метра, имеющий в наружном кармане черного костюма торчащую антенну радиостанции. «Мест нет. Меня ждут». Сдержанно возражаю в ответ, впечатляясь габаритами местного персонала. «Хотите, можете проводить. Вторая терраса, 54-й стол». Местный Гулливер задумывается на секунду, потом что-то с минуту бормочет в радиостанцию на государственном языке, после чего, явно загрузившись, кивает на вход. «Проходите». Стол с родителями удается найти не сразу. Во-первых, пока нашел нужную террасу, во-вторых, нумерация почему-то идет справа налево. Когда я, чуть раздраженный поисками, подхожу к нужному столу, спасибо проводившему меня администратору второй террасы, помахивая пакетом, о содержимом которого я банально забыл за сегодняшними перипетиями, отцы только мельком мажут по мне взглядом и говорят «привет». Зоя Андреевна задумчиво кивает вслед за ними и указывает на свободный стул рядом с собой. А моя мать окатывает меня многозначительным взглядом. Вначале качая головой, затем поднимая вверх брови и прикрывая глаза, потом шумно вдыхая и выдыхая воздух. Сквозь плотно сжатые при этом губы. «Вам нужно в актрисы», — восхищается такому богатству мимики уже чуть выпивший Роберт Сергеевич, поскольку стол круглый, все видят всех. «Не то слово», — как-то излишне задумчиво роняет мой отец, рассматривая на свет курвазье. Судя по бутылке, стоящей на столе в хрустальном снифтере. «Не то слово». Мать под столом незаметно нажимает каблуком на ступню отца, отчего он вздрагивает и осекается. «Ты с тренировки? Давай, садись». Зоя Андреевна, явно скучавшая до этого момента, начинает ухаживать за мной, опустошая по половине стоящих на столе блюд в мою тарелку. Плов, салат, что-то мясное. «Как успехи?» Смеется Роберт Сергеевич, деликатно не фиксируясь на моем лице. «Да, успехи в порядке, но что-то без приключений не получается», откровенно сознаюсь, не задумываясь над сказанным. «Чтобы тут же об этом пожалеть». Моя мать впивается в меня взглядом белоголового орлана, узревшего добычу. «Может быть, в жизни вообще лучше не торопиться?» Многозначительно роняет она, складывая свои нож и вилку на тарелку, и протягивая руку к винному бокалу. Я уже успел отвыкнуть от регулярного общения с ней, а она весьма в нем своеобразна. Но краснеть перед другими, равно как заставлять нервничать родителей Лены, я не хочу. Потому деликатно пытаюсь обозначить границы. «Каждый решает только для себя», — говорю ей в ответ. «И собственные рецепты и решения другим людям лучше не навязывать. Попахивает неуважением. Согласна?» Мать набирает воздух, снова сжимает губы в тонкую полоску, прикладывается на секунду к винному бокалу, после чего сообщает с видом истины в последней инстанции. «Старшим людям порой безальтернативно виднее. В молодости, в силу личной ограниченности, многое кажется не тем, чем является на самом деле. Но полное понимание, к сожалению, приходит только с возрастом, до которого надо еще добраться». Роберт Сергеевич и мой отец под эту сентенцию переглядываются, вздевают в воздух снифтеры, чокаются друг с другом и, хихикая каждый про себя, пьют мелкими глотками. Но до дна. Зоя Андреевна смотрит на крышку стола грустными глазами. Вздыхает, набирает воздуха, затем взмахивает рукой и выдыхает, так ничего и не сказав. «Мам, а сколько лет твоему боссу?» Прожевав первую порцию салата, бросаю нейтральный вопрос. «Какое это имеет отношение?» — вскидывается мать мимикой, демонстрируя недовольство. Под еще один дружный смешок моего отца и Роберта Сергеевича. «Что за вопрос?» — в ответ на вопрос удивляюсь. «Ну хорошо, не хочешь общаться, давай помолчим. Кстати, плов очень вкусный». Благодарно киваю в сторону отца Лены, поскольку понимаю, в народе все оказались только благодаря ему. Мой отец, допив свой снифтер, видимо, почувствовал что-то типа прилива настроения и энтузиазма, поскольку дальше он, надев на лицо ехидную улыбку, поворачивается к моей матери. «Да скажи ты сыну, сколько лет Клаусу?» Затем батя смотрит на меня и говорит. «29 или 30, не помню, когда у него день рождения». Мать окатывает отца многозначительным взглядом, еще плотнее сжимая губы. Как ей это удается, сильнее ведь некуда. «Благодарю, я сама могу ответить». «Мам, так судя по твоему шефу, вернее, по его возрасту...» Дальше договорить у меня не получается, потому что и Роберт Сергеевич, и отец весело смеются, наплевав на любые приличия. Зоя Андреевна пытается сдержаться, но через несколько секунд не выдерживает и тоже присоединяется к ним. Правда, совсем беззвучно. «Ты же был голоден», — медленно цедит мать, сверля меня взглядом. «Так я и ем?» — легкомысленно отмахиваюсь, приступая к баклажанам, заботливо придвинутым Зоей Андреевной. «Но мы остановились на том, что...» «Я помню, на чем кто остановился». Ледяным тоном матери можно охлаждать Кока-Колу. «Спасибо». «Ну, раз все в порядке», — пожимаю плечами, — «то есть два варианта. Первый — доедаем и уходим. Второй — будем пытаться обсуждать то, ради чего мы тут собрались. У вас же в чате целая повестка дня сформирована». Беседа родителей в чате, кстати, плавно свелась к обсуждению места, где можно собрать многочисленных родственников и знакомых, а также к спискам гостей и вариантам меню. «Да мы с Сергеем вроде обо всем договорились», — нейтрально сообщает отец Лены, кивая в сторону моего бати. «Вы в это время ходили на павлинов в Зое смотреть и на комнату музея. Это он уже моей матери. В качестве места предлагаю прямо тут. Лично мне, по некоторым моментам, другое будет неудобно». Роберт Сергеевич деликатно пытается обойти вопросы социального статуса, на которые болезненно реагирует моя мать. «По меню? Ну, каждый сам себе закажет, что он будет». Отец Лены продолжает искренне недоумевать из-за незначительности, с его точки зрения, обсуждаемой темы. «Я просто потом оплачу счет по итогам банкета. Только и всего». Видимо, предыдущая работа его учила читать по лицам, потому что он что-то такое ухватывает в глазах моей матери. Но он ее совсем не знает, потому неверно замеченно истолковывает. «А в меню тут все и всегда есть, не переживайте. Такого, чтобы что-то было указано в меню, но на момент времени отсутствовало на кухне или баре, в этом ресторане просто не может быть». Зная свою мать все же чуть лучше Роберта Сергеевича, я прекрасно вижу подоплеку. Во-первых, ей, кажется, не нравится сама идея свадьбы. Но поговорить с ней подробно на эту тему я не успел. Во-вторых, в этой стране у нее осталось совсем немного друзей, которых лично она хотела бы позвать на бракосочетание сына. Гостей со стороны родителей Лены будет гораздо больше, и нужно очень неплохо знать мою мать, чтобы понимать, ее это цепляет. Нужно знать ее еще лучше, чтобы понимать перспективу. Когда ее что-то цепляет, она никогда не машет на это рукой. Она всегда, чего бы ей это ни стоило, пытается выровнять ситуацию. Кстати, именно поэтому ее начальнику почти в два раза меньше лет, чем ей. Хех. Ну, мне так кажется. В-третьих, и в главных, батя сейчас пришел вместе с ней, в статусное место. В стране, в которой живут они, таких мест, скорее всего, вообще или нет, излишняя роскошь, или они с отцом в них точно не бывают. И вместо того, чтобы уделять внимание жене, батя нашел себе вполне интересного собеседника, Роберта Сергеевича. Вот эта последняя капля вести себя конструктивно матери и не дает. С одной стороны, хочется рассмеяться. С другой стороны, я не Лена. Диплома психолога у меня нет. Как съехать на базаре в этом деликатном моменте, цитируя Юру крематории, я не знаю. Мать сейчас явно будет провоцировать размолвки и конфликт. Уж мне это видно. Отец на это просто махнул рукой и пьет курвазье, наслаждаясь компанией Роберта Сергеевича и явно получая удовольствие от окружающей обстановки. Роберт Сергеевич явно понимает всю подоплеку, но из его положения конструктивное вмешательство в настрой матери не просматривается. Зоя Андреевна понимает чуть меньше, но больше чувствует, и то, что она чувствует, ее явно угнетает. В общем, ситуацию надо спасать. По моему опыту и подсчетам, такое пикирование «мать против всех» будет длиться от часа до полутора, пока ей не надоест. Потом лучше не допускать. «Вы позволите, я пройдусь по территории, обвожу присутствующих взглядом. Я слышал об этом месте, но оно мне несколько не по маршрутам, никогда тут не бывал». Роберт Сергеевич с Зоей Андреевной смеются из-за подоплеки, понятной только им. Отец под шумок подливает в снифтеры еще курвазье. Мать задумывается, затем уважительно кивает. «Тут действительно что-то типа музея, вон те здания. Каждый зал там — это проекция города. Самарканд, Бухара, Хива. С десяток залов, что ли. И экспозиция на стенах, можно в город на экскурсию не ездить». 11 залов», — чуть заметно улыбается Роберт Сергеевич. «И да, все экспонаты натурал. Не копии, реальные изделия. И ковры, и мозаика, и посуда. Саш, да ты правда, лучше пойди посмотри. Ты не представляешь, кто это заведение на этапе проекта консультировал». «А кто? Мне искренне интересно». «Искусствовед из Бухары, архитектор из Самарканда и так далее», — сводит брови Роберт Сергеевич, что-то припоминая. «Тут 12 миллионов проект сам стоил. При этом консультанты как бы не 3 миллиона». «В какой валюте?» — беззаботно врезается мой отец. «В долларах?» — удивляется Роберт Сергеевич. «Между нами и Самаркандом с Бухарой во внешнеэкономических расчетах ходит только доллар». «А вы с финансами связаны?» — изображает неподдельное любопытство мать, которой, естественно, никто не удосужился ничего рассказать о Роберте Сергеевиче. «У меня банально не было времени, да и повода, если разобраться, тоже. У Лены не было ни времени, ни наверняка желания, а остальные так и вовсе не в курсе. А самому отцу Лены начинать с рекламы своих регалий, должностей и свершений, понятно, моветон». «Вы так уверенно об этом рассказываете?» — продолжает мать, поглядывая на те самые здания с музейными залами. «Бухгалтер я», — беззаботно машет рукой Роберт Сергеевич. «В одной финансовой структуре. С внешнеэкономической деятельностью тоже связан. Меня, конечно, подмывает спросить его, к чему такая скромность, но я уже заметил, что на двух бумажных салфетках, почерком моего отца и Роберта Сергеевича, расчерчены кое-какие схемки, относящиеся к работе каждого из них. С одной стороны, филиальная сеть Excel-банка плюс структура головного офиса, включая департамент, где трудится Вовик. С другой стороны, почерком бати тоже кое-что нарисовано, отчеркнуто и подписано. Минсредмаш СССР. Зная параноидальные наклонности своего отца во всем, что касается этой темы, я уже прекрасно вижу. Наши с Леной отцы между собой общий язык худо-бедно нашли. А стало быть, лично мой батя обо всем в курсе. Ну и ладно. Матери он сам как-нибудь объяснит. Видимо, у Роберта Сергеевича есть какие-то свои основания представляться здесь и сейчас бухгалтером. Хе-хе. Впрочем, не мне его осуждать в этой ситуации. Пользуясь выданной индульгенцией, иду смотреть на музейную часть комплекса, попутно отбивая в телефоне сообщение сестре. WhatsApp-чат. «А, сестра, ты где сейчас? Я думал, ты тут тоже будешь. Почему отсутствуешь?» «С. С друзьями встречаюсь. Мать с отцом сказали, что там у вас что-то деловое. Даже не у вас, а у них. И что они сами по-взрослому будут что-то тереть. Мать сказала, что мне там делать нечего. А что там у вас?» «А. Маманя вошла в кураж. Докапывается ко всему. Явно специально себя заводит. Смайлик». «С. Смайлик, смайлик, смайлик. Беги оттуда!» «А. Шутишь? Родители Лены же тут еще, смайл, блин. Так краснеть ни за что неохота. Свет, ты не можешь приехать? С. Зачем? Смайл. А. Повлиять на мать, чтобы вела себя конструктивно, чтобы не цеплялась к словам и не устраивала истерик. С. Это нереально. А. Нет слов. С. Стой! Звони деду, я с ним говорил сегодня. Он вообще не понимает, почему родители их с собой не взяли. А. О, точно. А бабушка разве не долго собирается? С. А на кой тебе бабушка? Тебе общество нужно или ситуацию вытянуть? Дед за 5 минут соберется и приедет. Такси ему сам у кабака оплатишь. А. Спасибо, смайлик. С. Не за что. Хэштег изображение открытой ладони.